Глава 17. Проклятие Аластера. Я тяжело вздохнула и поплелась в коридор, предварительно заверив фею, что скоро ее принц вернется. Удачно, что за платьем больше не волочились черные перья. По ощущениям, они были весом с тонну. С ними я бы точно не догнала даже улитку, не говоря уже о взрослом парне. «Эй, я тебе не нянька!» — крикнула я сразу, едва заприметив темный затылок Аластера. «Это тебе нужно жениться или мне?» Принц проигнорировал мое бурчание и завернул ко входу в сад, заставив меня зарычать от злости. Я загребла подол платья руками, подтянула вверх и двинулась быстрее. «Имей совесть, в конце концов!» Я шмыгнула за парнем следом, прошла под опасным навесом из роз, где Аластер поймал меня во второй раз и подавила внезапно возникшие воспоминания. Когда я нагнала парня, он уже стоял у стены и шипел сквозь стиснутые зубы, прижавшись к ней спиной. Мускулы вздулись под его белой рубашкой, ткань стала влажной, и я с ужасом увидела темные витиеватые тени, заструившиеся по коже. «Вот черт!» — ахнула я, отойдя назад. «И вот надо было ему уходить так далеко. Фею зацепить своей магией побоялся, а меня нет. Я позову Ферниса или короля. Жди здесь!» «Нет!» — закричал Аластер, и я замерла на месте. Он оттянул трясущейся рукой ворот рубашки и покачал головой. Кольцо мерцало в ярком свете, и я заметила трещину, поползшую по Гелиодору. «Вы же можете остановить меня, леди! Давайте!» «Я...» Мысли путались в голове. От вида Аластера становилось трудно дышать. «Я не хочу сделать тебе больно, я...» «Я не боюсь боли!» — захрипел он, а потом внезапно закричал в потолок, когда вены на его шее вздулись, и вбил кулак в стену позади него. Во вмятине осталось черное пятно, стена пошла трещинами, а в следующую секунду сверху на нас рухнул ее крупный осколок, отколовшийся от стыка камня на потолке. Аластер ругнулся сквозь стиснутые зубы, когда я сжалась от страха и завизжала, закрыв голову руками. Толчок, и я оказалась под парнем, подмявшим меня под себя. Темные тени заклубились вокруг его рук, покрыли их чернильным мраком и отразили кусок огромного камня, заставив его разлететься на маленькие кусочки. «Вы слишком беспомощны для ведьмы, моя леди». Аластер попытался усмехнуться, смотря на меня, шокированную происходящим сверху вниз. А потом глаза его потемнели, превращаясь из тёплокарих в омуты бездны. Чернильные тени показались из-под рубашки, захватив шею и стремясь к лицу. «О, нет!» — зашептала я, схватив парня за напряженные руки и попытавшись выбраться из-под него. «Нет-нет, вставай! Говори со мной, я сейчас помогу!» Я чертыхнулась, спихивая его с себя, и попыталась позвать на помощь. Перевернула парня на спину и похлопала по лицу, склонившись над ним. «Кто-нибудь!» Кольцо Аластера теперь валялось рядом без сердцевины. Тьма, которой он защитил меня, выжгла Гелиодор дотла, даже не оставив сверкающей крошки. «Твою ж!» — зарычала я, а потом резко остановилась. «Камень! Камень! Камень!» — стянула с пальца свое кольцо и дрожащими руками попыталась надеть его на руку принца. «Вот же, вот! Приди в себя!» Но камень был другим. Он лишь блеснул на пальце принца, а потом я вспомнила слова Люцетора. «Марганит убьет любого, вытянув из него магические силы. Он рассчитан лишь на ведьму». «О, Господи!» — тут же закричала я, стягивая кольцо с принца и возвращая на свой палец. «Прости, прости!» Я закусила губу, в панике мечась взглядом по саду. «Почему, черт возьми, никто еще не прибежал на шум?» «Люцитор!» Я приложила руки к лицу Аластера в тщетной попытке оттянуть неизбежное и задержать его проклятие. Казалось, если оно продолжит распространяться от шеи, то это конец. Я зажмурилась, собираясь вновь закричать, как вдруг поняла сразу две вещи. Первая — мои щеки были мокры от слез. Вторая — чужие руки бережно прикоснулись к ним, утирая влагу. Я вздрогнула, распахивая глаза, и со вздохом облегчения посмотрела вниз, едва не разрыдавшись от переполнявших эмоций. Аластер. Веки его были тяжелы, дыхание прерывающимся и свистящим, но чернота отступала. Прямо под моими пальцами витиеватые узоры уходили вниз, обратно под рубашку, и вот скоро уже даже рука Аластера вновь приобрела привычный оттенок. «Слава богу!» — прошептала я, накрывая его большую ладонь своей. «Твое проклятие, оно...» Голос мой сорвался, и парень посмотрел на меня с таким странным выражением, что я сглотнула. «Я думал, что проклят», — сказал он, прикрывая глаза и устало откидываясь на мраморный пол. Тело его еще било дрожь, принц был ослаблен, но это не помешало ему крепко сжать мои пальцы второй рукой, тогда как первая продолжала гладить щеку. «Но если бы я был проклят, разве повстречал бы когда-нибудь тебя?» Я застыла в изумлении, посмотрев на его довольное лицо. Темная магия забрала силы Алластера, но он буквально лучился полным умиротворением. Глаза прикрыты, и лишь ресницы его подрагивали, отбрасывая полумесяца теней на скулы, губы растянула улыбка, будто он был пьян. «Как тебя зовут?» — спросил Алластер полушепотом. «Что ты?» — произнесла я, сбитая с толку, а потом принц отключился, напоследок пропустив через свои пальцы мои светлые волосы с той же блаженной улыбкой на лице. Я начала было хлопать его по щекам, стремясь привести в чувство, а потом шокированно застыла, уставившись в стену. «Светлые волосы?» Я взвизгнула, отползая от Алластера на четвереньках, и в ужасе заметалась на месте. «Вот же черт! Черт! Черт!» Я закусила губу, быстро подняв руку, мою настоящую, без длинных ногтей ведьмы, к лицу. Кольцо было перевернуто. Я мигом прокрутила кольцо обратно, дрожащими пальцами пригладила волосы, убедившись, что они вновь черны, как сама ночь, и огляделась вокруг. Никто не должен был видеть меня настоящую, никто! Иначе кот сначала открутит мне голову, ссылаясь на нарушение договора на крови, а потом... Да плевать, что потом, и первого пункта достаточно. Алластер, я едва не заскулила от осознания, что принц видел меня, или... Я прищурилась снова, подползая к нему на четвереньках. Приложила ладони к его груди, наклонилась, укрывая его пологом темных волос, и вздохнула от облегчения. Сердце мирно билось внутри, приподнимая грудную клетку. Видел или нет, но смерти ему я совсем не желала. Смахнув влажные пряди с его лба, я принялась молиться всем богам, чтобы принц принял случившееся за галлюцинацию. Я кинула на Алластера полный сожаления взгляд, прежде чем встать и отряхнуться от пыли и маленьких кусочков камня, прицепившихся к подолу. «Меня здесь не было», — шепнула напоследок парню, словно это могло все исправить, и быстро вышла из сада, пытаясь унять грохочущее в груди сердце. «Мне нужен кто-нибудь, кто найдет его. Люцитор поможет». Но едва я дошла до коридора, ведущего к обеденной зале, как на глаза тут же попался плешивый затылок слуги. «Фернис!» — окликнула я, и без удовольствия, какое мне мог бы доставить вид коротышки в другой ситуации, заметила его испуганный взгляд. «Я потеряла принца!» «Вы что?» — опешил мужчина. «Пропал он!» «Куда пропал?» Таких выпученных глаз у него я еще не видела. «Мне показалось, он шел в сад», — сказала я уклончиво, стараясь сильно не нервничать, и поманила мужчину рукой. «Иди за мной, Фернис, я покажу». «Мадам!» — в момент глаза коротышки прищурились, и настал мой черед непонимающе уставиться на него. «Мадам, прошу», — протянул он ехидно, но с долей испуга в глазах. «Если это хитрый способ уединиться со мной...» Мне резко поплохело. «Фу, не заманиваю я тебя, пошли! Много чести!» Я отряхнулась, потрусив головой и волосами, пытаясь сбросить с себя грязные слова Ферниса и его мысли, и решительно направилась вперед. «Живо за мной, иначе заколдую!» Я не обернулась, когда услышала топот за своей спиной, а когда мы пришли на место... «Ваше высочество!» — завизжал Фернис, а я сделала максимально удивленное лицо, на какое только была способна. Сердце разрывалось от вида Алластера. Но что я могла сделать? Я лишь самозванка без капли магии. Когда вокруг начали проноситься слуги, лекари, Фернис мельтешил туда-сюда, командуя и направляя, я задумалась. А почему проклятие отступило? Неужели сила ведьмы проснулась в ее теле на ту долю секунды, что так нужна была принцу для исцеления? Весьма удачно. Когда в саду появился Кизарий, остальные слуги отступили от принца так быстро, как только смогли. Казалось, придворного целителя здесь опасались так же, как и ведьмы. Мужчина опустился рядом с наследником на колени, перекинул свои дреды за спину и снял с головы красный тюрбан, чтобы наклониться к Алластеру и прижаться ухом к его груди. Закатал рукава на рубашке принца, прошелся кончиками пальцев по его влажной коже. выдохнул, вселяя надежду во всех остальных в зале, и достал из кармана кольцо. «Кто-нибудь касался его проклятия?» — спросил громко лекарь, и вокруг зашептались. «Это опасно, я окажу помощь». Но никто не ответил, включая меня. Я тяжело сглотнула, попытавшись незаметно опустить глаза вниз и оглядеть свои руки. Но вряд ли проклятие могло просочиться сквозь перчатки. А потом чуть не ахнуло. Мое лицо. Принц совершенно точно касался моего лица. Мамочки. Я помнила, что произошло с Кизарием, когда я впервые увидела его и разрушительную силу Аластера. Лекарь вынужденно коснулся его руки своей и корчился от боли на полу. Понадеявшись, что мое лицо сейчас не разъедает неведомое проклятие, а щеки не иссохли и не похожи на истлевший пергамент, я принялась тихонечко двигаться к выходу. Бочком, на цыпочках, стараясь затеряться в толпе слуг, как вдруг... «Если бы только мадам Мариэлла была в этот момент рядом!» — скорбно протянул Фернис, и все взгляды в ту же секунду устремились на меня. «Жаль, меня не было», — нагло соврала я, покосившись на принца. Спал как младенец, будто и не случилось ничего несколько минут назад, если бы не морщинка, залегшая между его бровей и... едва шевелящиеся губы. «Принц что-то бормочет», — сказал Кизарий, а следом за этим и все слуги столпились вокруг них с Аластером. «Что-то...» Лекарь нахмурился и наклонился ближе, пытаясь расслышать. «Дева», — прошептала служанка, стоящая ближе всех. Он сказал. «Так...» Я громко хлопнула в ладоши и строго оглядела всех присутствующих, пока внутри буквально визжала от тревоги. «А ну, живо все разошлись! Принцу нужен покой!» После моего хлопка все слуги вздрогнули как один, будто ожидая немедленной расправы, и поторопились разбежаться. Лишь Кизарий и Фернис остались рядом с наследником. Один стоял, заложив руки за спину, и с подозрением во взгляде оглядывал завалы вокруг. Второй же уже достал откуда-то из своей сумки платок и протирал им лицо Аластера, сбрызнув какой-то мутной жидкостью из зеленой склянки. «Доставьте принца в его покое», — распорядилась я, задрав голову и прищурившись. Наверняка случившееся было потрясением для него. Неизвестно еще, как это отразится на психике принца. Фернис непонимающе вскинул голову, и я пожала плечами. И один из камней мог ударить его по голове. Ударить так, что ему привиделась незнакомая девушка. «Мадам, вы... лишь думаю о своих обязанностях. Надеюсь, принц придет в себя быстро. Я ухожу к невестам». Я сглотнула, бросив последний взгляд на Аластера, и развернулась на пятках, чтобы как можно скорее покинуть это место. Пробежала под увитой розами аркой и едва не зарыдала вслух, когда оказалась в коридоре. Страхи, сомнения, вина — все это хлынуло на меня с такой силой, что стало трудно дышать. Что, если Люцитор узнает? Что, если ведьма забирает обратно свое тело, и поэтому вспышка ее магии спасла его? Что, если принц не очнется? Что, если... Слишком много «если», и каждая из них не сулила мне ничего хорошего. Я сделала глубокий вдох, прежде чем похлопать себя по щекам, частично возвращая способность трезво мыслить, и двинулась в обеденную залу. И если раньше невесты заходили в комнату по одной, то сейчас их там было целых 5. Не могли поделить место в очереди, принца или еще чего, я не знала. Но издалека уже слышала крики и возмущение. «В чем дело?» — бросила я устало, когда 5 пар глаз устремились на меня. И вскинула руку, едва девушки кинулись ко мне, возмущенно бурча себе под нос. Впрочем, неважно. Сил слушать их у меня все равно не было. «Принц плохо себя чувствует, можете расходиться по комнатам». «Как?» Этот визг я узнала бы даже с закрытыми глазами. Карамелла уперла руки в бока и тряхнула головой, отчего ее розовые бантики в волосах едва не развязались. «Я давно жду!» «Значит, сможешь подождать еще», — сказала я, выискивая взглядом Люцитора. «Кису не видели?» «Да кому нужна киса?» — закричала девушка, и я заметила краем глазом ее сестру, посмеивающуюся у выхода. Должно быть, она заполучила свое свидание в числе первых, и теперь насмехалась над Карамеллой. «Я хочу принца! Я всю ночь шила!» «А кому нужна твоя вышивка?» — захохотала Зефира. Фауна и Зенита, с одинаково отстраненными лицами наблюдавшие за перепалкой, молча развернулись и удалились из зала. Фея сидела за столом и аккуратно резала ножичком что-то похожее на стейк, но, по всей видимости, уже не ждала принца. «Я вышила символ его дома, когда у меня есть свой. По какому это праву вы?» Карамелла принялась тыкать мне в лицо каким-то платком, истерично визжа про несправедливость, и в конце концов я не выдержала. Резко вырвала вещицу из ее рук, кинула на пол и опустила на нее ногу со всей яростью, что сейчас ревела у меня внутри. Отчаяние, страх, злость — все это бурлило во мне, и девушка лишь попала под горячую руку. Я топнула ногой еще раз и закричала, указывая на выход. «Закрыли все рты, мать вашу!» Я чувствовала, как рассыпаюсь изнутри, как тщательно спрятанные ото всех чувства жгут нутро, пытаются вырваться наружу через истерику, крик и слезы. «Принца сегодня не будет!» Девушка икнула, кинувшись за платком, а потом убежала вслед за сестрой. Я опустила трясущуюся руку и хотела было осесть на пол, как вспомнила о фее. Развернулась в тот момент, когда Фавелора ловко вытерла ножик от жира и... засунула в ножны в разрезе своего платья. «До завтра», — прошептала я, когда она вежливо кивнула и тоже ушла. «Ведьма-истеричка!» — хохотнул знакомый голос сверху, но у меня уже не было сил, чтобы выискивать, куда забрался Люцитор на этот раз. «Холодная и бессердечная, невозмутимая и... заткнись!» — рявкнула я на него и присела на край лавочки. «Где ты шлялся? Ты был мне нужен!» «Слышал, все обошлось?» — протянул кот. «С принцем». «Обошлось», — неуверенно согласилась я, без малейшего понятия о том, сколько было известно Люцитору. «Как-то». «Кизарий оказался рядом?» «Да». Слова слетели с губ так просто, я даже не задумалась. «Если хочешь мой совет», — начал кот, оказавшись уже у моих ног. «Я бы поторопил события. Эти платья-рюши с подарочками и свиданиями ни к чему, когда принц скоро не сможет контролировать свою силу. Он обрушит замок на наши головы, вот чем закончится отбор». «Ты говорил, его сила должна потянуться к одной из невест, так?» — спросила я, и Люцитор кивнул, принявшись вылизывать белую лапу. «Но действовать напрямую и проводить обряды нельзя». «Ага. Говоря поторопить события, я имел в виду совсем не это». «А что, если...» Я задумалась, вспомнив, как парень направил свою магию в камень, раздробив его на куски. Если взять один такой кусочек... «А он мог бы зачаровать какой-нибудь предмет, ну...» — пояснила я на удивленный взгляд Люцитора. «Влить часть своей силы в него, и этот предмет можно было бы...» «Поносить между невестами?» — засмеялся кот так, что мне стало стыдно за свою идею. «Тогда какое же это испытание?» «Можно сделать его зрелищным», — предложила я уже не так уверенно. «Прятки, например, или...» «Да ладно», — усмехнулся кот. «Все прятки, в которые могла бы предложить играть Мариэлла, просто обязаны быть кровавыми и закончиться без победителей». Он гадко захихикал и провел острым когтем вдоль своей пушистой шеи. «Я попробую обсудить это с распорядительницами», — сказала я устало и помассировала переносицу пальцами. «Пусть они и думают. Или умрут». «Так-то лучше», — посмеивался Люцитор. «Я имела в виду, что проклятие принца погубит нас всех», — нахмурилась я, а потом просто махнула рукой. «Чувствую себя как кисель. Я пойду, Люц». Кот проводил меня подозрительным взглядом, но уже не было сил выяснять, знал ли он о том, как я облажалась. Голова нещадно болела. Перед глазами то и дело появлялась блаженная улыбка Алластера в момент, когда кольцо вернуло мне настоящий облик. Оставалось лишь надеяться, что принц неплохо приложился головой.